нежно манила. Горели звезды, как свечи, прижалась ты к груди, мило. Свидетель нам с тобой луна, осветит она красиво. Сказать не мог, хранил тайну, но сейчас хочу. Mi amor, я влюблен в тебя, малыш, стала ты мне родной. Будь со мной, я прошу руки твоей, стань ты моей одной. Mi amor, я влюблен в тебя, малыш, стала ты мне родной. Будь со мной, я прошу руки твоей, стань ты моей одной. Сегодня ты всех милее. Дрожат твои руки, плечи. Момент кольца предложения. Свидетель нам с тобой луна, осветит она красиво. Сказать не мог, хранил тайну, но сейчас хочу. Mi amor, я влюблен в тебя, малыш, стала ты.